Экспозиция. Главная партия. Главная партия – важная составляющая экспозиции. Она – основа будущего конфликта и развития. И пока славины загорают на палубе, мелодия переносит нас в будущее, где мы впервые слышим мотив травли. Яма вырыта, экскаватор опускает сваю. Словно молоко в чашу, в свежевырытую могилу заливается туман. Вокруг тишина, ни домов, ни линий электропередачи, лаконичная бесконечность. Темный лес да серые облака. Условия следующие. В каждом подходе будет не больше двух собак. Медведя пристегнут к столбу за заднюю лапу. Когти обрезать не станут, клыки тоже. Свора выиграет, когда косолапый окажется на спине или, что естественно, сдохнет. Давайте хотя бы ослепим его. При таких поблажках он нам всех собак перебьет. Нет. Шеф против. Правило есть правило. В наших руках термосы, в запотевших джипах собаки. Пора начинать. Запускают первую пару, их хозяин скалится, потирает руки, думает, что медведю хана, кретин. Он даже не подозревает, на что способен загнанный в угол зверь. Хотя мог бы и знать, ведь приглашенный гость – следователь по особо важным делам. Вероятно, про допросы ему известно больше. Обрывается тишина, собаки лают, бросаются на медведя и тотчас отступают. Выгибают спины и огрызаются. Дыбом стоит шерсть. У нас пузырьки по коже. Мы видели это не раз, но в первые минуты всегда так. Потрясающе страшно. Глухо рычит прикованный зверь. Он поднимается на задние лапы, но не может атаковать. Все, что ему сегодня позволено, до последнего умирать. Шеф улыбается. Включается мясорубка. Продолжается бой. Визжит первая переломанная надвое сука. Бурлит кровь, вываливаются кишки. Кишки розовые, гораздо светлее, чем кровь. Мы улыбаемся, потому что Мишка хороший. Нам нравится этот зверь. Жаль только, что он погибнет так скоро. Перед мастифами мы даже просим отпустить его, но шеф не разрешает. Косолапого закапывают в полдень. Таксидермистам здесь делать нечего. Мишка порван вдоль и поперек. Как-то жалко его даже. Хороший был зверь, боевой. Мы возвращаемся в машину, включаем радио. Лев Лещенко поет, на трибунах становится тише. Тает быстрое время чудес. До свидания, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес. Не грусти, улыбнись на прощание. Вспоминай эти дни, вспоминай, пожелай исполнения желаний. Новой встречи нам всем пожелай. Пауза.